Ничего. Белый камень и темная зелень. Все, что осталось от Кентаунатей, темных пределов. Мы стоим под аркой и смотрим на долину. Сказка закончилась. Нечего добавить. Внезапно Дэрил оборачивается и произносит. Я люблю бывать здесь. А иногда мне кажется, что этот город носит твое имя. Кентаунатей. Найта. Ней. Ней. Резкий окрик Максимилиана выбил меня из водоворота воспоминаний. Я недовольно подняла голову. «Чего тебе?» «Ты что, задремала?» — засмеялся Ксиль. И резко оборвал смех, как будто надоедливую нить. «В твоих воспоминаниях он выглядит по-другому». Голос его звучал задумчиво. «Кто?» — искренне удивилась я. «Дэриэл, алийский целитель». Не следа эмоций, только каменные ручейки шуршат, скатываясь вниз по склону. «Разве ты с ним знаком?» — поразилась я. «Не припомню, чтоб Максимилиан упоминал о чем-то подобном». «Не совсем», — протянул князь. «Просто я видел его отражение в чужих мыслях очень давно». «И каким он был?» Я жадно подалась вперед, пытаясь заглянуть к Силе в глаза. «Дэриэл и Шакайяар. Кто бы мог подумать? Ничего общего. Он же их ненавидит». «В его воспоминаниях он был мертвым», — малопонятно пояснил Ксиль. «Сломанным». «Дэрио не может сломаться или пасть духом», — уверенно провозгласила я. «Он целитель, я знаю. Его кодекс и честь». Я запуталась в словах и встряхнула волосами, отгоняя лишние мысли. «Не знаю, как объяснить, но он точно не может быть сломленным. Он сильный, правда?» Князь ничего не ответил. Повисло липкое, неприятное молчание. Когда я уже расслабилась и решила, что разговор окончен, Максимилиан вдруг проронил не в попад. «Он вовсе не говорил ничего подобного. Это просто какая-то алийская чушь». «О ком это ты?» — насторожилась я. От князя можно было ожидать чего угодно. «Об отце, я вспомнил. Он ничего не говорил тогда про услышанные слова. Чушь алийская. Он просто поколотил этого алийца и сказал. А раньше не мог извиниться, дурак. Примерно так, но с поправкой на древние наречия». «Постой, ты хочешь сказать, что это твой отец прекратил войну?» — скинулась я, не веря своим ушам. «Но ведь тогда ему было бы сейчас...» «Не знаю, сколько ему было бы сейчас», — задумчиво отозвался Максимилиан. «Но когда я родился, он уже давно разменял первую сотню». 100 000 лет», — ошарашенно пробормотала я. Но осознать всю громаду этой цифры так и не сумела. Гора содрогнулась, порождая глухой скрежещущий рокот. Максимилиан на мгновение застыл, вывернув голову под немыслимым углом, вглядываясь в серую громадину над головой. Каменные ручейки змейками побежали вниз, срывая с места все новые пласты. «Обвал!» — испуганно прошептала я. Максимилиан сдавленно ругнулся, рванулся в бок. Каменные склоны смазались в неразличимое пятно. Я вцепилась князю в плечи, пальцы словно судорогой свело. То, что он сейчас делал, так не бывает. Никто не может так ломать законы физики. Можно отменить гравитацию, но не направить ее в другую сторону. А князь именно это и делал. Прыжки по склону в сторону и вверх одновременно. Поток камней, перемешанных со льдом и прессованным снегом, вдруг срывается со скалы, течет перпендикулярно поверхности, огибая нас. Максимилиан цепляется за выступ, но промахивается. И мы летим кувырком куда-то вверх, проваливаемся черные зевращелины. Прямо в воздухе князь умудряется сдернуть меня со спины и сгрести в охапку, но этого мало. Кубарем по неровному дну, по известковым наростам, сверху сыплются куски льда, и течет грязная вода. Князь попадает ногой в щель и инстинктивно выпускает меня из рук. Известковая колонна вырастает на моем пути так же неожиданно, как памятная ель. Тупая боль в затылке. Занавес. Холодно. Первое, что я осознала, мне холодно. Очень. Но через несколько секунд сознание заполнило тягучая пульсирующая боль, поселившаяся где-то у основания черепа. Усугубляя мои страдания, усталый голос отчаянно повторял одно и то же. «Очни же ты, наконец! Я знаю, тебе больно! Но попробуй открыть глаза. Я не смогу тебе помочь, если ты будешь без сознания. Пожалуйста, малыш, открой глаза». «Заткнись». «На это!» — выдохнул Ксиль. Я застонала и нерешительно подняла веки, оглядываясь вокруг. Расщелина освещалась тусклым белым шаром, в котором я мгновенно признала один из подсунутых тетушкой Лисой амулетов. Вокруг нас образовалась мертвая зона. Серые камни, талая вода, но уже в паре метров густой серебристый иней превращал пещеру в сказочный дворец. Из проема наверху свисала ледяная гирлянда из остывших камней и ледяного крошева, как будто язык лавины, провалившийся в щель, мгновенно смерзся в цельную массу. «Ксиль, что произошло?» «Лавина сошла, вот что произошло». В голосе Ксиля сквозило раздражение. «Сдается мне, это вовсе не случайность». «Я не про лавину спрашиваю». Иней на стенах переливался, как алмазная крошка. «Я об этом». «Не знаю», — покаялся Максимилиан. «Просто в какой-то момент температура начала резко снижаться. Ты в это время была без сознания. Пришлось выкручиваться самому. Я установил с помощью амулета что-то вроде вакуумной прослойки между слоями воздуха, чтобы изолировать часть пещеры. Только вот эффект оказался временный». Он вздохнул, оглядываясь на четкую границу, отделяющую темный камень от ледяной пещеры. «Сейчас внутри купола примерно -20 и постоянно холодает. Боюсь даже думать о том, что творится снаружи». «Да уж», — я зябко передернула плечами. Доспехи надежно изолировали тело от холода, но лицо пощипывало от мороза. «Как будем выбираться?» «Никак», — князь пожал плечами. «Неподвижно я еще смогу переждать холод, но если попытаться идти, то мигом рассыплюсь на кусочки. Либо истрачу всю энергию подчистую, переводя ее в тепло. Что же касается тебя...» «Можешь не продолжать», — мрачно откликнулась я. «Замерзну насмерть через секунду после обрушения купола. Надеюсь, что утром станет потеплее». «По логике, если это началось после заката, то и закончится должно с рассветом», — согласился Максимилиан. Иронично добавил. «Надеюсь, что раввины при создании ловушек руководствовались обычной, а не женской логикой». Я тихонько прыснула в кулак. «В этом случае правильнее говорить о человеческой и раввиновской логике, если уж на то пошло. В любом случае мы можем только ждать». «Тогда предлагаю подвесить кокон и закутаться в одеяло», — хмыкнул князь. «Вряд ли моя стенка продержится больше часа». Привычно свалив на Ксиле обязанности по установке кокона, я начала рыться в рюкзаке в поисках остальных одеял. Максимилиан тем временем натягивал полотно между известковыми колоннами, стараясь не выходить за пределы оттаявшего пятна. Кокон еле-еле поместился между сталагмитами. Я прикинула, что спать на этот раз будет тесновато, особенно с учетом толщины одеял. «Забирайся». Максимилиан кивнул на выстеленное лирейским мехом полотно. Я не заставила себя ждать и с удовольствием зарылась в мягкие серебристые волны. Через некоторое время убежище покачнулось, принимая в себя тяжесть еще одного тела. Зашуршал полог, отсекая последние капельки света. «Хороших снов, Ксиль!» — бело пробормотала я. Теплые пушистые одеяла действовали усыпляюще. Ксиль чуть слышно хмыкнул. «Чего?» — я обиженно толкнула его в бок. «Интересно, что ты учудишь на этот раз». «Опять ты за старое», — возмутилась я, радуясь, что за одеялами не видно пламенеющих щек. «Можно подумать, мне когда-то снилось что-нибудь неприличное». Мое последнее высказывание изрядно повеселило князя. Отсмеявшись, он обхватил меня поверх одеяла и заговорщически прошептал над ухом. «Но это можно и спровоцировать». «Да ну тебе!» Я пихнула Ксиле локтем, выпутываясь из объятий. Князь никак не отреагировал на мою самооборону, продолжая развивать тему интересных снов. «Ах так, вот тебе!» Я мстительно уколол его энергетическим разрядом, совсем слабым, скорее для очистки совести. Вот только забыла, что действие происходит отнюдь не на твердой земле. Разряд, предназначавшийся князю, просочился сквозь кокон и ударил в один из сталагмитов. Слабенького толчка хватило, чтобы заледеневший известняк рассыпался на кусочки, и кокон повис на одной ленте. Упав вниз на что-то мягкое, я замерла. Моих скудных мозгов вполне хватило на осознание того факта, что без лирейского меха я долго не протяну, и потому вставать и искать кокон мне резко противопоказано. Кое-как подоткнув края, я собралась духом и позвала. «Максимилиан, ты в порядке?» Тишина в ответ, и тут запоздалым ужасом я поняла, что меховая подстилка подо мной несколько толще, чем обычное одеяло.